Глава 6. Сплетение судеб. Сломать его моих не хватит сил, но я их очень быстро набираю. И Бог не сразу всемогущим был. Настанет день, я этот мир сломаю. Игорь Дунин, наследник Бога. «Приветствую, Ферд Дириан!» Едва успевает опуститься борта посадочного модуля, а вице-король уже тут как тут. И как ему удалось так оперативно добраться до посадочной площадки? Хотя, осматриваюсь. Ну да, нас опять перебросили на территорию дворца, а не в сам город. Видимо, официальную церемонию встречи решили не устраивать. «Доброго дня, Ферд Миннир!» Откликается Дир, спрыгивая с высокого корпуса на плотную топтанную землю и помогая мне совершить аналогичное действие. «Вы выполнили мое распоряжение?» «Разумеется», — с каким-то подозрительно лукавым блеском в глазах, наместник почему-то смотрит на меня, а не на моего спутника. «Все сделано так, как было указано. Вы будете довольны». Услышав подтверждение, жених быстрым шагом перемещается к входу во дворец, не забыв подхватить меня за локоть и утащить за собой. Послушно иду рядом, откровенно недоумевая, что еще за распоряжение и что ж там такого сделано. И вообще, куда это меня Дир с такой поспешностью тащит? По центральной лестнице поднимаемся на второй этаж. Нет, дальше. Третий. Выше. Четвертый. Справа по коридору у одной из дверей обнаруживаются два охранника, при виде нас мгновенно отступающие в сторону. Буквально пинком ноги открываем проем. Дир сильным резким движением отправляет меня внутрь и заходит следом, шумно захлопывая дверь. Совсем теряюсь от его бесцеремонности и самоуправства. На лайнере до последней минуты он вел себя весьма корректно, а тут такие кардинальные изменения. «Дириан», смотрю на него вопросительно, с робкой надеждой, что это он так, случайно. «Я подумал, что раз уж ты настаиваешь на том, что спать мы должны раздельно, то в моих покоях находиться не захочешь». «Верно? Поэтому тебе приготовили другие, и до церемонии ты будешь жить здесь». Делая вид, что не замечает моего удивления, мужчина осматривается. «Надеюсь, комнаты тебе понравятся». «Понимаю, что спорить бессмысленно, и обвожу взглядом помещение». Небольшая уютная гостиная в кремовых тонах. Две двери, одна из которых распахнута и явно ведет в спальню. Другая закрыта, но, скорее всего, за ней столовая. Огромная во всю стену от пола до потолка окно с выходом на широкий балкон, который смотрю и поверить не могу. Открытый проем с видом на парк забран прочной кованой решеткой. Нехорошее предчувствие затапливает сознание. И я оборачиваюсь к наблюдающему за мной непредсказуемому лансианину. «Что это значит?» Пытаюсь придать своему голосу максимум спокойствия. «Зачем?» «Это?» Словно издеваясь, переспрашивает, демонстративно поискав глазами предмет, который мог спровоцировать мой вопрос. «А, ты о решетке? Ну, Эстелина!» Наигранно удивляется моей наивности, пускаясь в пространные рассуждения. «Раз ты остаешься одна, должен же я обеспечить тебе хоть какую-то защиту, чтобы оградить от опасностей внешнего мира». «Ферд Дириан», не выдерживаю и возмущенно обрываю взорвавшегося типа. «Раньше вас это волновало в значительно меньшей степени, и другими способами эту самую защиту вы мне обеспечивали. Зачем?» «Зачем?» резко перекращает забавляться, надвигаясь на меня и заставляя отступать к стене. останавливается в паре шагов, когда у меня уже не остается места для маневров. «Зачем?» – повторяет зло, сужая лихорадочно заблестевшие светлые глаза. И наклоняется ближе, упирая ладонь в стену на уровне моего лица. Скосив глаза на рельефный рисунок напрягшихся под кожей мышц, начинаю подозревать худшее. «Ты всегда была упрямой и своевольной девчонкой, Стеллина!» Тем временем продолжает говорить обнаглевший и скатившийся до безобразно хамского поведения субъект. «И время тебя не изменило, а теперь ты еще и помнишь многое!» Он мрачно усмехается. «Уверен, что дай я тебе свободу, и ты немедленно этим воспользуешься. Сколько раз ты ухитрялась убегать и оставаться без присмотра? Напомнить? Не допущу повторений. Даже если для этого мне придется запереть тебя здесь до самой свадьбы. Ты же любишь одиночество? Твои фрейлины будут общаться с тобой в строго установленное время. А охрана находится у дверей постоянно. От меня ты больше не сбежишь. Не позволю. Это понятно?» Нервно сглатываю. Понятно. Императоры не выносят обломов. Несмотря на попытку моего мозга привычно пошутить, мне отнюдь не весело. Нависающий надо мной мужчина явно перестает себя контролировать. И убеждать его в том, что я буду вести себя послушно, тихо и мирно, никакого практического смысла не имеет. Не менее опасно и возмущаться предпринятым им действием. Ибо можно спровоцировать весьма неприятный для меня физический контакт. А вообще-то это странно, Чидыра же рядом нет, так что на запах его наезд не спишешь. Чего же тогда Дира так заносит? По инерции? Не видя иного выхода, заставляю себя закрыть глаза и прижимаю затылком к холодному покрытию стены. С внутренней нервной дрожью, сотрясающей тело, сдержать которую при всем желании и старании у меня не получается, прислушиваюсь к шумному учащенному дыханию где-то над моей головой. Я не буду ничего делать. Я не буду ничего говорить. Я пережила так много. Выдержу и это. Только пусть он сейчас просто уйдет. Пусть он уйдет, как заклинание повторяю про себя. Не срабатывает. Эффект получаю совершенно противоположный. В ушах раздается хриплый, невнятный возглас, предшествующий болезненному ощущению отжавших мои плечи сильных пальцев. Чувствую руки, рванувшие мое тело ему навстречу, и горькое разочарование в душе. Ну почему? Почему так? Теперь жадные ладони скользят по спине, прижимая к крепкому торсу и не оставляя шанса увернуться. Однако даже в таком невменяемом состоянии жених ухитряется удерживаться в дозволенных ему рамках. Он не касается ни моего лица, ни прочих остающихся для него запретными частей тела. И этот факт не дает мне возможности перейти к активному возмущению, чтобы начать обвинять его в недостойном поведении. «Эстеллина!» – рвано выдыхает мне в макушку Дир. «Не надо со мной играть. Последствия тебе не понравятся». Можно подумать, сейчас происходит что-то чрезвычайно приятное. «Отпустите!» – едва слышно шепчу, не в силах самостоятельно высвободиться из сжатых тисками рук. «Зачем?» – взрывается носом в мои волосы. «Я хочу чувствовать тебя рядом, ощущать твое тело. Ты моя невеста, и я имею на это право. Как интересно!» Он вдруг чуть отстраняется, удерживая меня за плечи, и всматривается в лицо. «В который раз нам приходится возвращаться к этому вопросу?» «Неужели пришел в относительно адекватное состояние?» «Проверим. Хуже же все равно не будет. К тому же, думаю, самое время напомнить изрядно охамевшему типу о моем к нему отношении, раз уж он сам нарвался на такое отнюдь неделикатное направление разговора». «Вы прекрасно знаете, почему это происходит», заглядывая в светлые глаза. «Потому что я вас не люблю». Моя откровенность снова вышла мне боком, сыграв неприглядную роль запала. Яростное пламя, сжигавшее Лансианина минуту назад и уже практически потухшее, разгорелось с новой силой. Едва успевая прикусить губу, чтобы всего лишь сдавленно зашипеть, а не вскрикнуть, когда от резкого рывка меня сносит и роняет в одно из стоявших в гостиной кресел. Впрочем, роняет довольно мягко и аккуратно. По всей видимости, Диренс вовремя сообразил, что травмировать мой ценный организм не стоит, и создал подо мной гравитационную подушку. В полном ауте смотрю на мужчину, стоящего метрах в трех. Неприятный буравящий взгляд, плотно стиснутые челюсти, напряженно приподнятые губы, а еще сжатые в кулак пальцы на одной руке и словно сведенные судорогой совершенно прямые на другой, замерший параллельно полу. «Я предупреждал», – цедит сквозь зубы изрядно помрачневший жених. «Не провоцируй меня». «Даже так? И что меня ждет, если я его не послушаюсь? Вообще по стенке размажет? Вот сволочь какая! Вместо того, чтобы адекватно расстроиться и разреветься от обиды, я злюсь неимоверно». Не дожидаясь моего ответа, который, кстати, я и не собираюсь озвучивать, лансианин разворачивается и решительно покидает комнату, не забыв плотно закрыть за собой дверь и даже запереть. Отчетливый звук срабатывающего замка свидетельствует об этом однозначно. Вылезать из так удачно оказавшегося в конечной точке траектории моего полета мягкого предмета мебели жутко не хочется. Тут спокойно, никто не трогает и думать не мешает. Хорошо бы теперь понять, что больше разозлило Дириана, мое упрямство или категоричное заявление. Или же и то, и другое сложилось, выдав гипертрофированную реакцию. Хотя, судя по интенсивности данного процесса, скорее умножилось. Раньше он реагировал на мою нелюбовь иначе, спокойнее, равнодушнее, иногда даже с мрачным юмором, и никогда, никогда не приходил в такое совершенно невменяемое состояние. Ревнует? По-настоящему? Я уже на корабле начала подозревать, что Дир перестал относиться ко мне как к подходящему объекту для реализации собственных амбиций, удобному и весьма приятному в использовании, но не более. И сегодняшняя вспышка только укрепила мою уверенность в правильности данного предположения. Однако, если лансианин действительно влюбился, то чем грозят обернуться его текущие эмоции? Да хорошо или плохо? Судя по последним событиям, второе. Контролировать новое для него чувство он не умеет, а может, просто сам не понимает, что конкретно с ним происходит. Кошмар. Ладно, к стрессам мне уже не привыкать. Такими темпами подобное состояние вообще скоро станет для меня нормальным. Если только организм выдержит сверхмощные психофизические атаки и не сломается. А как потом чинить? Регенерация тут явно не поможет. Психика – это вам не шутки. Вздыхаю и осматриваюсь. Неприятное поведение Дира отнюдь не конец света. Жизнь же на этом не заканчивается. Так что прикинем, что мне нужно. А нужно понять, что мы, то есть я, имею в наличии и в какие социально-бытовых условиях предстоит прожить оставшиеся до свадьбы дни. Заглянув в прикрытую дверь, убеждаюсь, что там действительно столовая. Совсем небольшая, но с учетом того, что я буду обедать одна, вполне нормальная. Спальня тоже не слишком масштабная. Впрочем, кровать удобная, встроенные шкафы уже заполнены той самой одеждой, которая оставалась на Лансе. Обнаруженная в этой комнате новая дверь ведет в туалетную комнату с ванной. Нормально, жить можно. Жаль только, что окно в спальне оказывается забрано решеткой, аналогичной той, что и на балконе. Мне остается только сокрушенно покачать головой. Да, страхуется женишок капитально. Возвращаюсь в гостиную и осматриваю высокие под самый потолок стеллажи с довольно старыми, можно сказать, раритетными книгами – видеофильмами, журналами. Рабочий стол в углу комнаты, на который я как-то не обратила внимания, оснащен обычным техническим вариантом. По крайней мере, вельюрер на нем есть. Уж не знаю, насколько Дириан ограничил его функциональность, но это лучше, чем ничего. Вот и проверим. Опускаюсь в покачивающееся на гравитационных амортизаторах кресло и активирую технику. Над столом проявляется виртуальная панель. И я немедленно запускаю тестирование основных рабочих параметров. Через пару минут пробегаю глазами по результату. Не густо. Смотреть видео я могу, а вот подключаться к основным информационным каналам только на вход. Сеть на выход недоступна. Печально. С другой стороны, а с кем мне общаться? Все мои подруги, знакомые, друзья, все были на Торманже. Разве что можно было бы найти Ангроума на Тамлине. Брат все-таки, пусть и не по прямой линии. Не удерживаюсь и активирую свой старый профиль. Хоть и понимаю, что результативность будет минимальной. Ответить на сообщение я не смогу. Однако представляю, сколько там всего накопилось за 19 лет. Ой, мамочки, не просто накопилось, можно сказать, хлещет через край. Хлопаю глазами, соображая. У Вильюрера вообще оперативки хватит удержать такой объем информации единовременно. А еще понимаю, что даже просто ознакомиться и очистить профиль, элементарно раскидав сообщение по важности, задачка отнюдь не минутная. Да я тут не то что до свадьбы, до возраста получения земной пенсии ковыряться могу. Короче, скучно мне не будет. Вот к этой процедуре и приступаю. Обычные письма, видеофрагменты, виртуальные сообщения, запросы на прямую связь, ссылки для установления контактов. Стараюсь определиться со значимостью и вспомнить адресатов, многие из которых весьма эмоционально реагируют на мое возвращение в империю. Эх, как жаль, что нет возможности никому из них отправить ответ или связаться напрямую. Среди многообразия посланий нахожу письмо брата. С замиранием сердца читаю лаконичные фразы, прекрасно понимаю, как много за ними скрывается. Ждал, надеялся, верил в мое благоразумие. Ох, знал бы он, чего мне стоит держать себя в руках, не срываясь на истерики и скандалы. Хотя, казалось бы, чего проще – возмутиться и потребовать иного к себе отношения. Только устроит ли меня результат? Прерывает мое погружение в виртуальный мир появление фрейлин во главе с наставницей. Три огромных чемодана, сопроводившие их прибытие, немедленно перемещаются в спальню, и девушки принимаются за распаковку привезенных вещей. Вспоминая, что, в общем-то, шкафы и так забиты под завязку, лихорадочно прикидываю, где они собираются разместить дополнительный багаж. Однако сосредоточиться на столь жизненно важном вопросе мне не дает все та же Майрена, которая решительно уводит меня подальше от любопытных девичьих ушек. «Фиса Эстелина», – начинает говорить практически шепотом, да еще непосредственно в ухо. «Поймите меня правильно, я редко вмешиваюсь в чужие дела, но вы для меня уже давно не посторонние. Я узнала, что Ферд Дириан распорядился ограничить вашу свободу до свадьбы, и мне разрешено проводить у вас не более часа в сутки. Ко всему прочему, вы даже гулять в парке не сможете». В голосе наставницы появилось возмущение. «Это неправильно. Он не должен, не имеет права так поступать с вами. Хотите, я поговорю об этом с кем-нибудь из представителей Совета Объединенных Территорий? Уверена, у них хватит полномочий, чтобы урезонить императора». «Спасибо», – грустно смотрю я на эту удивительную женщину, проявившую по отношению ко мне такую невероятную заботу. «Но вам не стоит себя подставлять. К тому же не уверена, что вы получите тот эффект, на который рассчитываете. Ферд Минир, насколько я помню, тоже член совета, однако в курсе распоряжения, и, кажется, оно не вызвало у него протеста. А если еще и Ферд Дириан узнает, что вы действовали не в его интересах, вас элементарно отстранят от должности. Не могу этого допустить, ведь я настолько к вам привыкла, что уже не готова менять наставницу. Да, сейчас я не свободна, но это не важно. До свадьбы всего лишь несколько дней, я прекрасно смогу обойтись и без прогулок. И занятия я себе уже нашла», – кивая в сторону работающего Вильюера. «Ничего страшного со мной не случится, не переживайте». Сокрушенно покачав головой, Майрена тихо вздыхает и, задумчиво покивав, отправляется помогать фрейлинам. «После их ухода я еще некоторое время разбираюсь с почтой, а потом обедаю, хотя лучше сказать ужинаю. Еще часа два отмокаю в ванне, погружаясь головой в пузырящуюся воду, и прикидываю, может мне утопиться? Пусть Дир помучается. В итоге сама себя спасаю, прям как барон Мюнхгаузен, вытаскивая за косичку из затягивающей болотной трясины, и отправляюсь спать. Долгий день, накопившаяся усталость, стресс. Казалось бы, не так мало для того, чтобы отрубиться, едва коснувшись подушки. А нет, уснуть не получается. крутится, крутится и крутится в голове неприятная мысль о том, какая судьба ждет меня в будущем, если Дириан решит и дальше вести свою семейную политику в том же аспекте. Неужели мне придется с этим мириться, и у меня нет другого выхода?